Когда маленький отряд подходил к надвратной башне, впереди показались три неясные фигуры. Наблюдатель вгляделся и торопливо вскинул руку, удерживая уже натянувших тетиву лучников с багра. «Не стрелять!» – он шагнул вперед. «Сетеми, что случилось?» От троицы, замершей при виде вооруженных людей, которые перекрыли проход, отделился человек. Он подошел поближе, вглядываясь в говорившего, и с облегчением перевел дух. «Слава Фанеру! Это ты, Глыба? На нас напали!» «Кто?» – скинулся наблюдатель и тут же понял, что уже знает ответ. «Не знаю, но это не люди, а настоящие демоны. Ватагу бычары разметали в мгновение ока, а самому бычаре развалили живот и обрубили обе руки. Он так и валяется у ворот. Сначала выл, а теперь только стонет. Всех бьют. Кривую Тамрию кончили. Девок. Отшельники Тлака думали рвануть через дальнюю стену сада. Да где там? Догнали, только брызги полетели». Наблюдатель, понимающе кивнул. «А вы-то как вывернулись?» «Мы-то? Да улеглись в угловой комнате. А как резня началась, так сразу через пролом и в городской ров. Забрались по горло и затихли. Как кто близко подойдет, нырк, и пока дыхалки хватит. Пересидели. Но насмотрелись», — говоривший поежился. «О, боги!» — со вздохом прошептал он. «Текать надо. Странные дела в Лире начались. Так что мы пошли, старшой». Наблюдатель кивнул и сделал знак горгостцам, чтобы те расступились и открыли проход. Центр проводил взглядом удирающих обитателей Черного дома и вновь повернулся к наблюдателю. Последние полчаса они общались только друг с другом, напрочь игнорируя Эсмирею. Та, присмирев, шла сзади, даже не пытаясь восстановить статус-кво. У Эсмирея достало ума понять, что сейчас ее возможности повлиять на ситуацию минимальны. Она могла сделать с самцом все, что угодно, но только управляя им через его влечение и желание. А сейчас все желания мужчин, находившихся вокруг нее, были сосредоточены только на одном – выжить. «Ну, что будем делать?» – наблюдатель нахмурился. «Черный дом идти нельзя. Бродить по улицам тоже чревато. Можно до утра перекантоваться в какой-нибудь таверне, но потом все равно надо уходить из города. Причем по суше. Рыбаки говорили, что видели в ближайшей акватории боевую дирему корпуса. Значит, в море шансов нет. Если они приплыли на диреме, то у них 300 бойцов, не меньше». Центр помрачнел. «Нам хватит и сотни». Наблюдатель криво усмехнулся. «Вы так низко цените мастерство своих воинов?» Центр посмотрел на него со злостью. «Тебе нужна моя похвальба или реальная оценка? Ну так заткнись и прими к сведению, что если это бойцы линейных подразделений, в чем я сильно сомневаюсь, то максимум, со сколькими мы можем схватиться, имея надежду на прорыв, это 5-6 десятков. И то, если сумеем напасть на них внезапно. А после боя не будем тащить за собой раненых». Он замолчал, потому что и так было ясно, что нужно будет сделать с ранеными, чтобы не тащить их с собой. Наблюдатель кивнул. «Понятно. Навряд ли измененный взял с собой рядовых бойцов. Бьюсь об заклад, большинство – ветераны мокрой команды или ночных кошек. А этих вообще невозможно захватить врасплох». Минуты две он молчал, о чем-то размышляя. Наконец решился. «Выхода нет. Нам надо разделиться. У меня есть пара нор в городе, где можно отсидеться, но одному-двум. Так что...» – он повернулся к Эсмирее. «Я могу спрятать вас, госпожа, и еще несколько человек. А когда все уляжется, выведу из города. Но всех...» Наблюдатель вздохнул, не особо искренне, но хоть таким образом выразив свое огорчение. «Нет, не смогу». И он уставился на Эсмирею испытующим взглядом. Эсмирея за время этого скорбного марш-броска по ночным улицам успевшая уже отвыкнуть от того, что ее мнением кто-то интересуется, вздрогнула. «Я... не знаю». Она закусила губу и задумалась. В принципе, принять предложение наблюдателя было разумнее. Час ее триумфа неожиданно обернулся страшным поражением. Как измененный сказал тогда на арене? «Не стоит становиться моим врагом. Я слишком страшный враг». Несомненно, волки измененного кинутся следом за ними. И в этой ситуации наблюдатель предлагал наиболее безопасный выход. Но в своем высокомерии она даже не подумала о том, чтобы привязать этого человека к себе. С ним она вела себя как госпожа. Ну еще бы. У нее были ее горгостцы и Томк. И вот теперь оказывается, что все ее величие рассыпалось вмиг. Так что согласиться с предложением наблюдателя означало практически сунуть голову в петлю. Да, Томк останется у нее. Но если бойцы корпуса настигнут таки ее горгостцев, что может помешать наблюдателю тихо придушить ее и доложить в скалу, что она погибла вместе с горгостцами? А Томк припрятать до лучших времен. Для лучших времен для него. Эсмире тряхнула волосами. «Нет, наблюдатель, я уйду из города вместе со своими воинами». Тот покачал головой. «Это опасно, госпожа. Если они решили вас поймать, то от гончих корпуса не так-то просто оторваться». Он замолчал, не решаясь развивать тему. Эсмире гордо вскинула голову. «Все равно, я иду со своими воинами». Она мгновение помолчала. «Если у вас будет возможность отправить стрижа, попросите выслать нам навстречу сильный отряд стражей скалы. Я попытаюсь устроить гончим корпуса неприятный сюрприз, но нам может не хватить сил». Наблюдатель молча склонил голову. Эсмирея повернулась к центру. «Центр, до утра ждать не будем, уходим немедленно». Тот медленно и даже с некой демонстративной линцой кивнул и обратился к наблюдателю. «Мы можем сейчас раздобыть жратву и бурдюки под воду. Наше-то все осталось в палатках». Наблюдатель, правильно угадав, что сулит госпоже такое поведение центра, ответил, не делая даже попытки скрыть усмешку. «Найдем. Тут в паре кварталов есть таверна, где вас обеспечат всем необходимым». Центр кивнул. «Вот и ладно». Они шли все утро, весь день и часть ночи. Последние 3 часа Эсмирея уже не могла идти, и центр тащил ее за собой, обмотав запястье концами пращи, привязанной к ее поясу. Когда он наконец объявил привал, она просто рухнула на землю, не в силах больше сохранять вертикальное положение ни единой минуты. Пока разбивали лагерь, ее никто не трогал. Спустя какое-то время ей сунули в руки миску с похлебкой и ложку, и она механически похлебала безвкусное варево. После ужина ее разморило, но рядом с ней возник центр, требовательно потряс за плечо и пробасил: «Госпожа, нам надо поговорить». «Давайте позже, центр, у меня совершенно нет сил». Но тот только упрямо качнул головой и, бесцеремонно подхватив ее под локоть, поволок куда-то за собой. Когда они отошли на 100 шагов, центр внезапно резко развернул ее к себе. Его лицо исказило злая усмешка. «Ну что, шлюха, не пора ли тебе начать отрабатывать все, что я для тебя делал?» Эсмире в гневе и изумлении вскинула подбородок. «Центр, да как ты сме...» Тут ее голова резко откинулась назад от сильного удара по лицу, а зубы клацнули, едва не прикусив язык. «Заткнись, шлюха. Я столько дней терпел твои выходки. Так что если ты сейчас выведешь меня из себя, я просто сверну тебе шею». Он еще раз ударил ее по лицу, схватил Томка, болтающийся у нее между грудями, и резко рванув, сорвал его с шеи. «Вот так!» рявкнул он и, схватив Эсмирею за волосы, повалил на колени и, подтянув ее голову к себе, другой рукой сдергивая набедренную повязку. «Начинай, шлюха, и да помогут тебе боги сделать так, чтобы мне понравилось!» Эсмирея слизнула кровь, сбегающую тонкой струйкой из разбитой губы, зажмурила глаза, в которых как-то странно расплывались окружающие кусты, и покорно раскрыла губы. Оазис вернулся.